слышались крики, беспорядочная стрельба, поросячий визг. Потом все стихло. Вертолет продолжал двигаться, несмотря на дождь, грозу и ветер. Только маньяк мог поднять машину в такую погоду. И Рэмбо вдруг понял, кто сидел в вертолете. Тот здоровенный молчун, Яшин. Яшин с трудом управлял вертолетом, который швыряло порывами ветра. Наконец ему удалось выровнять полет, и он направил машину низко над лесом, рискуя зацепиться при порыве ветра за дерево и перевернуться. Тогда от машины останутся только обломки. Но теперь для него не существовало ничего, кроме скрывшегося где-то под ним пленного и того, кто помог ему сбежать. Перед глазами все еще стояла картина, как американец швырнул в него железный микрофон. Яшин провел языком по зубам. Боль еще не прошла. Он сплюнул кровь и выругался. Ему казалось, что он наживался битого стекла. Вглядываясь в освещенную прожекторами землю, Яшин старался не упустить из виду ни малейшего движения. Из кустов выскочила свинья. Вьетнамские солдаты бросились за ней и гнались, пока не поняли, что это не беглец. В свете прожекторов появился сержант Тай. Он махал руками и, видимо, кричал на солдат. Потом показал в сторону холма. А дождь не стихал. Поднимаясь над склоном, Яшин увидел еще нескольких солдат. Они тоже стремились к вершине холма. Сквозь шум двигателей он услышал грохот. Но это был не гром, а взрыв. Направив прожекторы в сторону пламени, Яшин увидел ноги. Одна висела на кустах, другая валялась в луже. Неподалеку лежало тело вьетнамского солдата. Около него стояло еще несколько человек. Те, кто был подогадливее, бросились дальше. Тай подгонял отставших. Яшин направил вертолет к вершине холма и далее вдоль единственного темного спуска, ведущего в долину. На месте беглеца он бы выбрал именно этот спуск и именно эту долину. Тут было место для маневра, можно было избежать риска оказаться прижатым к утесам. На вертолете он быстрее доберется до долины. И когда американец появится у входа в долину, его будет ожидать сюрприз. Когда в 1975 году этот вертолет захватили у армии Южного Вьетнама, то на нем обнаружили суперпулемет американского производства «Дракон». «Да», — подумал Яшин, — «у меня для тебя дракон. Я и подожду тебя там». Тяжело дыша, Кова привалилась к камню. Несмотря на усталость, она была готова в любую секунду скрыться в кустарнике, если бы вертолет направился в их сторону. Рэмбо присел рядом. Он поднял вверх голову и жадно глотал дождевую воду. Пытки в лагере отняли у него почти все силы, и болел каждый сустав, каждая мышца. Бежать все дальше и дальше заставлял его лишь инстинкт самосохранения, да еще чувство свободы. И хотя ему очень не хотелось потерять свою свободу, он понимал, что если будет бежать до полного изнеможения, то не сможет защищаться. К тому же с ним была Коу. Она спасла ему жизнь. Если она захочет отдохнуть, то они будут отдыхать. «У меня еще не было возможности», — проговорил Рэмбо, тяжело дыша. «Какой возможности? Поблагодарить тебя». «Да», — сказала она не без гордости. «Если бы не я, ты остался бы без задницы». Рэмбо рассмеялся. «Мы с тобой неплохая команда. Как тебе удалось подорвать нас?» «С помощью твоей взрывчатки и детонатора». Мелькнул свет. Это далеко впереди вертолет летел в сторону долины. Рэмбо и Коу инстинктивно нырнули в кусты. «Ты выглядишь ужасно», — сказала Коу. «Тебе нужен врач. Может, ты не такой уж неуязвимый?» «Да, может быть. Что ты хочешь сделать? Дойти до Лаоса, оттуда до Таиланда?» «Да», — ответил он, — «у меня там есть одно дело». «А потом? Потом ты поедешь в Америку?» «Трудно сказать. После моего дела меня могут там не принять». «Ну, если ты туда поедешь, то что, Возьмешь меня с собой, Рэмбо?